Глава 19. «Добрый вечер, Нел Форм», — поприветствовал я хозяина дома, предварительно тайком проникнув в его жилище и деликатно постучавшись в дверь кабинета. Сам дом я предварительно изучил снаружи, однако дознаватель, как и обещал, меня честно ждал. При этом в его жилище за прошедшие сутки не появилось ни одного подозрительного изменения в магической защите. Там также не имелось ни одного живого, если не считать самого Форма, и не ведь зачем поселившейся в его кабинете крошечной канарейки. А если и прибавилось артефактов в верхнем ящике его стола, то что ж, профессия Форма сама по себе подразумевала отсутствие доверия, поэтому если ему так спокойнее, то пускай. «Нелвестник». Кивком ответив на приветствие, мужчина посторонился и пропустил меня в кабинет. «Признаться, я не был уверен, что вы вернетесь». Я без особых церемоний занял то же самое кресло, что и в прошлый раз, и мельком покосился на притихшую канарейку. Маленькая, желтогрудая, совсем еще молоденькая. Зачем, интересно, Форм ее притащил? «Не имею привычки лгать. Вы добыли то, о чем я просил?» Нел молча указал на лежащий на краю его стола пухлый сверток. «Благодарю». Кивнул я и, забрав сверток, тут же принялся изучать нашедшиеся внутри бумаги. Карт на самом деле оказалось две, причем обе не маленькие, поэтому мне пришлось воспользоваться столом многоуважаемого Нелла, чтобы полностью их развернуть. Но тот не возражал, напротив, следил за моими действиями с неослабевающим интересом. Я же, обнаружив, что карты во многом дублируют друг друга, и быстро сообразив, что на них изображена наземная и подземная часть одного и того же района столицы, сноровисто их приложил одна к другой и принялся сравнивать. Так, вот это юго-западная окраина Дамана, захватывающая весьма приличную территорию от цветочного квартала до квартала серебряных лодок. Наземная его часть мне была неплохо знакома, несмотря на то, что за последние годы тут многое поменялось и была произведена какая-никакая перепланировка. В частности, там появился небольшой парк, которого раньше не было, настоящее городское озеро плюс дополнительная торговая площадь, которая, как говорят, пользовалась у горожан огромной популярностью. Теперь о том, что у нас внизу. В принципе, все тоже знакомо, большую часть этих тоннелей я успел осмотреть лично, а в остальной совершенно точно побывал Мор. Это второй уровень. Та часть, которую исследовали люди Ганожа и успели составить предварительную схему тоннелей. Счел нужным пояснить Нелформ, пока я изучал схему подземелий. Если вам нужен верхний... Я мотнул головой, и он послушно умолк. Что это за метки? Поинтересовался я несколько минут спустя. А заодно указал мужчине на две полуокружности, очерчивающие самую западную часть представленной территории. «Это примерная область, в которой нашим техникам чаще всего удавалось зафиксировать сигналы от первого пропавшего тревожного амулета. А вот это...» Он подошел ближе и указал на скопление алых точек чуть правее. «То самое место, где в последний раз выходил на связь Нел Ганож. Вот тут пунктиром нарисована линия передвижения последнего живого человека из его отряда. Отсюда его амулет подал сигнал в последний раз, а вон там находился поисковый отряд, отправленный для спасения уцелевших, но натолкнувшийся на стаю вампиров и вынужденный отступить». Я окинул обе карты придирчивым взором. Странно, что наибольшее количество смертей пришлось на область подземелий, над которой теперь располагался парк. А что на этом месте было раньше? «Кладбище», — спокойно ответил Нелформ, и вот тогда у меня в голове забрезжили первые догадки. «Оно было старым и давно не использовалось по назначению, а лет 30 назад гильдия архитекторов приняла решение демонтировать склепы и надгробия, сохранившиеся останки передать родственникам для перезахоронения, а наиболее древние могилы перенести в другое место. Разумеется, с соблюдением всех необходимых ритуалов и с привлечением ордена жрецов». «А вы не знаете, по какой причине вдруг было принято такое решение?» «Это историческая часть города», — пожал плечами дознаватель. «Многие дома там реконструировали. Что-то вообще отстроили заново. Квартал со временем стал зажиточным, и многим жителям не нравилось любоваться по утрам на кладбищенскую ограду. После многочисленных жалоб в гильдию вопрос был переправлен в императорскую канцелярию, и в конечном итоге было принято решение о сносе». «Хм». На мгновение задумался я. «А строительство парка, если не секрет, когда закончили?» «Точно не скажу. Сроки неоднократно переносились. Но торжественное открытие состоялось вскоре после того, как я перебрался в Даман на постоянное место жительства. То есть около 10 лет назад». «А слухи насчет вампиров поползли гораздо позже. Благодарю за информацию, я обязательно ее проверю». «Вы собираетесь проверять ее в одиночку, Нелл Вестник?» — вежливо поинтересовался деталями дознаватель. «Я пожал плечами. Чего мне бояться?» «Простите за мой вопрос, но... Скажите, Нелл, а вы вообще человек?» Перехватив настороженный взор мужчины, я мысленно хмыкнул. «Отчасти». «Отчасти в хорошую сторону или же в плохую?» «Имеете в виду, не нежить ли я на самом деле?» — в лоб спросил я, заставив дознавателя самую малость смутиться. «Нет. Думаю, что все-таки нет, не нежить. Хотя бы потому, что живыми не питаюсь в принципе. Мертвыми, впрочем, тоже. Но, наверное, вас больше интересует не это». Под моим испытующим взором Нелформ вдруг почувствовал себя неуютно. Нет, он не отступил и никак не показал, что заметил повисшее в воздухе напряжение, однако его аура все-таки дернулась, причем тревожно. Да и я достаточно давно общался с людьми, чтобы успеть сделать какие-то выводы. Поэтому на всякий случай сделал успокаивающий жест и всем видом продемонстрировал, что ни для кого не опасен. «Вы сказали, что готовы продемонстрировать свое умение». После небольшой паузы все-таки рискнул напомнить дознаватель. «В прошлый раз вы намекнули, что умеете быстро и без помех уничтожать живое». Он выразительно покосился в сторону клетки. «Ах, вот оно что! Значит, к сегодняшнему разговору Нелл-дознаватель все-таки подготовился. Я глянул на несчастную птицу, которую этот человек предназначил мне в жертву, и покачал головой. Я стараюсь не убивать без веских причин. А ваша птица мне пока ничем не помешала». Форм помолчал, после чего подошел к шкафу, достал оттуда блюдо со здоровенным куском мяса на косточке и демонстративно поставил на полку. «Ха, а ведь и правда готовился. Ну что ж, раз я обещал, значит, надо держать слово. Да и Форм не был бы Формом, если бы не уцепился за мою оговорку. Правда, ходить туда-сюда я посчитал излишним, поэтому просто протянул руку и, выпустив на свободу тоненькую струйку проклятия, оставил на тарелке идеально чистую, аккуратно обглоданную, провокационно белеющую кость. «Достаточно убедительно?» — вопросительно взглянул я на дознавателя. Тот странно кашлянул. «Вполне. Благодарю за демонстрацию. Но хотелось бы получше понять источник этой силы. Говорят, вы посланник Саана». «Саану не нужны посланники», — мимолетно улыбнулся я. «Он в состоянии сам донести до нас свои желания, безо всяких посредников». «Тогда кто вы?» «Я, скажем так, вам не враг, и не меньше вашего заинтересован в выживании человечества». «Вы предупреждаете людей об опасности». «Когда есть время и возможность», — кивнул я. «Хотя специально ничьим спасением я не занимаюсь. В моем понимании у ИСБ достаточно сил и средств, чтобы справиться с текущими задачами, включая скверны и их обитателей. Однако иногда, к примеру, как сейчас, этих самых сил становится недостаточно, и тогда для решения проблемы требуется вмешательство извне. Если вас это успокоит, то могу пообещать, что после уничтожения тварей в городских подземельях вы обо мне, скорее всего, еще долго не услышите». Нелформ прищурился. «Мне почему-то кажется, что вы и сегодня могли не приходить. Из того, что мне о вас известно, можно предположить, что в действительности в моей помощи вы не особенно нуждались». «Вы сэкономили мне немного времени», — не согласился я. «Недостаточно много, чтобы вы уделили мне столько внимания. Поэтому на протяжении всех последних суток меня терзает вопрос, зачем вы пришли? И почему ко мне, если гораздо проще было бы сразу проникнуть в архив и ознакомиться с документами, не привлекая к этому посторонних? Вам ведь это под силу, правда?» «Под силу. На этот раз не стал отрицать я очевидное. Даже зачарованную папку я мог бы открыть прямо в управлении, и так, чтобы вы об этом не вспомнили». «Тогда зачем?» — пристально посмотрел на меня Нелформ. «Принцип «услуга за услугу» вам о чем-нибудь говорит?» Вопросом на вопрос ответил я. И вот тогда дознаватель явственно поморщился. «Вы же не думаете в самом деле, что сможете сделать из меня своего осведомителя или, еще хуже, личного представителя в управлении имперской безопасности?» «Нет», — коротко отозвался я. «Для стукача и предателя у вас не тот склад ума, а посредник мне, как и Саану, ни к чему». «Тогда я не понимаю». «Просто мне интересны люди, Нелформ», — улыбнулся я, возвращая ему карты. «Я, если можно так сказать, коллекционирую характеры. Чем они сложнее и противоречивее, тем интереснее их понять. Поэтому, когда я увидел вас, мне стало любопытно». Дознаватель растерянно замер. «Как? И это все, что вам было нужно?» «Это не так уж мало», — тихо рассмеялся я, отступая к двери. «Даст Бог, когда-нибудь мы снова встретимся, Нелл. Обычно я слежу за теми, кто мне интересен. Возможно, даже когда-нибудь я навещу и ваших потомков, поэтому оставьте им обо мне весточку. Ведь кто знает, быть может, однажды это спасет им жизнь». Форм на это ничего не сказал. Кажется, был слишком поражен услышанным. Я же спокойно развернулся и также спокойно вышел, уже за дверью открыв портал, и беспрепятственно покинул чужой дом, предварительно уничтожив все припрятанные в кабинете дознавателя артефакты. Очередной визит в столичное подземелье я решил не откладывать. Координаты у меня имелись, ночь тоже только-только вступила в свои права. Посторонних в тоннелях сегодня не ожидалось, поэтому самое то было заняться поисками таинственного и неуловимого вожака. На этот раз я последовал примеру формы и подготовился. Оделся соответствующим образом, продумал план действий, даже мешок с инструментами прихватил. Эх, насколько было бы проще, если бы мне удалось уничтожить Гнора окончательно. Вместе с ним мгновенно издохли бы и пауки, и другая нежить, которую он создал. Кто знает, может, и от недовампиров удалось бы избавиться. Но старик даже сейчас всячески усложнял нам жизнь, и еще бог знает, сколько времени нам придется устранять последствия его экспериментов. Оказавшись под землей, я прислушался к себе, однако выпущенные в прошлый раз паучки еще не закончили работу. Благодаря магии крови я мог отслеживать их на гораздо большем расстоянии, нежели чужие ауры, поэтому прекрасно видел, что в настоящее время они даже первый уровень еще не проверили, так что работа затянется надолго. Пожалуй, стоило признать, что я недостаточно хорошо продумал этот момент, и было бы лучше, если бы для исследований больших территорий у меня под рукой имелись не ползающие, а летающие помощники. Скажем, тех же крыс летучих взять за образец, или же вывести совершенно новую породу. С летунами, как ни крути, и удобнее, и быстрее получится. Ладно, это пока подождет. Прикинув время, я обнаружил, что непростительно долго пребываю в темноте один и постучал кончиком ногтя по собственной грудине. «Мор, ты уже не спишь? Вылезай, старина! В прошлый раз тебе некуда было спрятаться, кроме как в меня. Амулет я тоже с собой не взял, так что схитрить тебе не удастся». «Вот пристал», — проворчал призрак тонкой струйкой, просачиваясь наружу. «Что, тебя уже спасли? Ты снова целый? Небось, вампиры постарались, или кто-то еще успел наточить на Гнора зуб?» Я коротко пересказал ему последние новости. «Однако», — уважительно оглядел меня темный бог, «столько всего сделать за неполные сутки. А ты уверен, что все предусмотрел? Старик из той пещеры точно не выберется?» «Если и выберется, то не в ближайшие несколько столетий». «Смотри, если что, он ведь отомстит. Причем тебе в первую очередь». «Тогда он об этом пожалеет. Я, конечно, зла ни на кого не держу, но ради него из принципа постараюсь исправиться». «А что насчет Мрона?» — неожиданно поинтересовался призрак, кружа у меня над головой, подобно черному ворону. «А что с ним не так?» — не понял я. «Ну...» «Он какой-то подозрительный. То на рожон лезет, то в должники потом набивается, затем опять записывает тебя во враги народа, а когда появляется возможность от тебя избавиться, вдруг идет на попятную и помогает освободиться». «Просто для него честь дороже долга», — пожал плечами я. «Раньше они этого не умели. Превыше всего ставили гордыню, а не благополучие рода. А теперь, полагаю, это все-таки заслуга Итана Мирта. И хочешь не хочешь, но Мронам придется с этим смириться, потому что если они откажутся от частицы его души, то вскоре попросту вымрут». «И все-таки мне не нравится, что он так часто стал мелькать в твоем окружении. Надеюсь, ты хотя бы успел опробовать на нем свой новый яд?» Я помедлив кивнул. Еще в первую встречу, но эффект оказался слабым и к тому же отсроченным, поэтому многого он не рассказал. «Неужели мы столько лет потратили впустую?» — не на шутку огорчился Мор. «Ну, не впустую, конечно. На людях состав работает прекрасно. Что же касается Мрона...» Я приподнял правую кисть, особым образом согнул пальцы и, вдосталь налюбовавшись вылезшими из-под ногтей отравленными иглами, снова придал руке нормальный вид. «Просто у меня было мало практики. И подопытного материала не хватало. Но, думаю, со временем мы это исправим». «А я-то думаю, и чего вдруг так разоткровенничался перед нежитью?» Внезапно раздался из темноты на удивление спокойный голос. «И когда, позволь спросить, ты успел испробовать на мне это сааново приспособление?» Я, ничуть не удивившись, обернулся и махнул рукой вышедшему из-за угла Мрону. Давно его уже приметил. Мор, вероятно, увидел еще раньше, но раз уж Клыкастый решил поизображать шпиона, то почему бы ему не подыграть? «Когда ты умышленно подставился гноровым паукам. Помнишь, я тебя потом наверх тащил? Ну вот, когда за лодыжку взялся, тогда и уколол». «Умно», — спокойно признал свой промах приблизившийся оборотень, а обвившая его шею черная змейка с двумя желтыми отметинами приподняла голову и сердито зашипела. «Почему ты решил, что я подставился специально?» «Ловушку в действиях тварей не увидел бы разве что ребенок, но для неразумного мальчишки ты был слишком стар, да и потом вел себя вполне адекватно. Еще у тебя слишком правильная речь для дикаря, да и на имперском ты говоришь прекрасно. К тому же ты наблюдателен, не глуп и вовсе не похож на человека, способного так опростоволоситься. Из этого я сделал вывод, что в первую нашу встречу ты притворялся, только никак не мог сообразить, зачем тебе это понадобилось». Мирт, остановившись в паре шагов, глянул на лежащую за моей спиной неопрятную кучу костей, наполовину прикрытую старой мешковиной, и неопределенно пожал плечами. «Ты давно не появлялся в нашей долине. Молодежь стала забывать, кому обязана своей ущербностью, однако старики все помнили. И зная, как много интереса ты выказывал когда-то к представителям нашей расы, решили, что столь долгое затишье не к добру». Я поморщился. «После смерти Итана Мирта нормально разговаривать в вашей долине можно было только с его братом. А когда Адам погиб, и власть в стае перешла к Норду, с вами вообще стало непросто. В последний раз, когда мы говорили, он вспылил, запретил мне показываться вблизи Лазуревой долины и приказал разрушить мост, ведущий к барьеру. Он так и не поверил, что я возвращаюсь не ради вас, а сугубо для того, чтобы проверить, насколько хорошо сохранилась защита ведьм. Тот факт, что это я наладил связи с имперскими жрецами, его не убедил. А с некоторых пор я даже внутрь попасть не стремлюсь, потому что это слишком опасно. Любое напряжение и любая трещина могут разрушить все, ради чего вы живете и сражаетесь. Выпустить на свободу силу Саана... Нет, я не настолько безумен, чтобы рисковать, не будучи уверенным, что смогу с этим справиться. Однако Норд и этому отказался верить, поэтому мне пришлось искать обходные пути. Трудность заключалась в том, — добавил я, заметив, что Мирт внимательно слушает, — что попасть к барьеру теперь можно только с помощью крыльев, но в нашем мире остался лишь один вид крылатых, способных меня туда отнести. Грифоны. Сами они ни за что не стали бы помогать. Заставить кого-то, когда вокруг витает целая стая, было тем более нереально. Тогда я подумал, что можно выкрасть какого-нибудь мелкого грифоненка и затем вырастить его самостоятельно. Глядишь, через пару-тройку лет он тихонько принес бы меня туда и потом также незаметно унес, не ставя вас в известность. Но просто так в вашу долину не попадешь, и тем более не вынесешь оттуда крикливого детеныша. Мои порталы для этого не подходят. Магические туда не открываются, а бегать от толпы обозленных оборотней в надежде скрыться в родных для вас горах... В общем, я решил, что проще выловить кого-то из взрослых, опоить и в добровольно-принудительном порядке заставить выполнить одну несложную работенку. «У нас врожденная устойчивость к большинству ядов», — также спокойно напомнил Мрон. «Знаю. Поэтому все последние десятилетия искал состав, который смог бы на вас воздействовать. Если не на людей, то хотя бы на грифонов. И кажется, кое-что у меня даже стало получаться. Осталось только проверить эффективность зелья на практике. Я уже начал было подумывать вас навестить, но тут подвернулся ты со своей дурацкой затеей». Мрон на мгновение задумался. «А тебе мало что известно. Кто ты, откуда взялся? А в последние десятилетия мы и вовсе жили в ожидании связанных с тобой трудностей. Нападения, похищения, массовые убийства. Родители запугивают тобой малышей с детства, дескать, чудовище, злобное порождение Саана. Когда ты внезапно исчез, в горах были усилены патрули, изменены маршруты обходов. Жрецы стали все чаще говорить о том, что барьер слабеет, да и нежить вдруг начала проявлять повышенную активность. С кем, как не с тобой, было связывать эти явления?» «Значит, ты искал меня специально?» «Надо было понять, что ты задумал». «Но почему так грубо?» — непонимающе посмотрел на оборотня я. «Зачем было рисковать?» Мирт неуловимо нахмурился. «В памяти моего рода ты остался как самый обычный, хоть и живучий мальчишка, которому Саан незаслуженно даровал опасную силу. Мне показалась хорошей идеей попасться тебе на глаза, притвориться слабым и заодно настроиться на твою ауру». «Ах, вот как ты научился меня находить!» — хмыкнул я. «Значит, для открытия портала тебе нужен слепок ауры?» «Картинка. Иногда запах. Что-то особенное, что можно было бы связать только с тобой. А для этого нужно было приблизиться к тебе вплотную». «Но почему ты? Ведь мир ты из древней ветви вожаков. Неужто не нашлось кого попроще, чтобы устроить за мной слежку?» «Пробудившие звери не могут занять место вожака». «Все-таки сумел удивить меня Мрон». «В зверином обличье мы теперь по большей части неуправляемы. Порой даже опасны. Но если обычного оборотня может остановить вожак, то вожака, в случае чего, остановить будет некому. Поэтому я выбыл из числа претендентов и ушел». «В смысле, тебя сюда кто-то послал?» «Нет, я принял решение самостоятельно. Кому-то в любом случае следовало это сделать, а я, пока не имею пары, свободен в передвижениях». Мор сделал вокруг оборотня широкий круг. «Слушай, если зелье подействовало на тебя слабо, то что ж ты сейчас-то разговорился? Помнится, кто-то не хотел выдавать нам секреты своей расы». Мирт спокойно на него посмотрел. «Потому что вестник прав. Для него это не тайна, а так, простое любопытство. Ничто из того, что я скажу или мог бы сказать, не станет для него препятствием, если он захочет нас уничтожить. А что касается тебя, скажи, что может удивить темного бога?» «Например, ты», — обескураженно пробормотал Мор. «Вот уж не ожидал, что после всего, что было, ты просто придешь и все расскажешь». «Я просто хочу понять, чем имею дело», — качнул головой Мрон. «И почему наши старейшины упорно лгут, что вестник только и делает, что веками ищет способ нас уничтожить?» «А кто тебе сказал, что я не хочу?» — полюбопытствовал я. «Марана». «Кто?» Мрон вместо ответа снял с шеи раздраженно шипящую змейку, и та прямо у нас на глазах снова обратилась, сперва в некрупную кошку, только почему-то не черного, а ярко-рыжего окраса, а потом и в птицу, которая сердито крикнула что-то и стремительно взмыла под потолок. «Ты называешь ее химерой, и отчасти, наверное, это правда, потому что все наши формы теперь принадлежат ей одной», — проговорил оборотень, проводив ее долгим взглядом. «Она и сильная, и слабая одновременно. Живет в основном инстинктами, но при этом сохранила частичку разума. Если бы ты хотел, то уничтожил бы нас обоих еще тогда, в скверне. Но она рискнула тебе поверить и даже позволила к себе прикоснуться. Причем дважды». Я с интересом на него покосился. «Разве это что-то меняет?» Мрон на мгновение заколебался. «Для моего народа ты все такой же враг, как и раньше, однако есть вещи, которые сложно отрицать. То, что я узнал, противоречит всему, что о тебе говорили, поэтому я решил, что с тобой разумнее сотрудничать, нежели враждовать. И готов выслушать твою историю, чтобы самому во всем разобраться». «Надо же!» — хмыкнул я. «Когда-то я посеял семена страха в душах твоих сородичей. С тех пор прошло много лет, но этот страх до сих пор жив и существенно влияет на ваши ко мне отношения. Пожалуй, только вы, мирты, оказались подвержены ему меньше всего». «Почему?» — насторожился оборотень. Я пожал плечами. Возможно, потому что Даррен Мирт и его младший сын Итан стали единственными, кого мое проклятие не коснулось. Твоя кровь гораздо чище, чем у кого бы то ни было в стае, поэтому ты должен быть более стойким, сильным, в том числе и в плане эмоций, а твой зверь наиболее живучим. «Скорее, наиболее неуравновешенным», — невесело усмехнулся Мрон. «Не исключено», — согласился с ним я. «Но тогда, получается, теперь вы все такие? С внутренним зверем, который сумел отделиться и обрел самостоятельность?» Мирт качнул головой. «Только мужчины. Те, с кем поделился душой Итан, и те, кто сумел ее пробудить. Остальные ушли к праотцам, так и не познав радости обращения. Наши звери — это все, что у нас осталось. Хотя даже так это лучше, чем ничего». «Занятно», — протянул я, переглянувшись с Мором. «Нет, мне, конечно, по-прежнему любопытно узнать о вас побольше, но вообще-то я не просто так сюда явился». Оборотень кивнул. «Я слышал, о чем вы говорили с дознавателем. Марана умеет скрывать нашу ауру, когда нужно. Но затея в любом случае хорошая. Если не возражаешь, я к вам присоединюсь». «Зачем?» — прищурился я, мысленно делая зарубку насчет аур. «Все еще должником себя считаешь?» «Просто хочу посмотреть на тебя в деле». «А если проклятием зацеплю?» Мирт неожиданно усмехнулся. «В отличие от меня, ты хорошо себя контролируешь. Но даже если и зацепишь, то что с того? Один раз ты нас уже проклял, хуже точно не будет». Я постоял, подумал и в конце концов признал, что определенный смысл в его словах есть. Мроны не боятся смерти. У них в народе бытуют совсем другие ценности, поэтому Мирт прав. Хуже ему действительно не будет. Даже в том случае, если он сегодня умрет, а его душа преждевременно отправится в царство теней.